Москва, Россия, 17 декабря 2036. Одни люди говорят, что миром правит пища, что еда – основа жизни, и ее недостаток заставлял капитулировать непобедимые армии. Они правы. Сомнений в этом нет. Другие убеждены, что власть находится в руках тех, кто контролирует воду, ведь жажда убивает быстрее голода. Позиция этих людей неколебима. Еще уверяют, что нет ничего важнее денег, ведь тот, в чьих руках золото, может купить и воду, и пищу. Но если за золото нельзя купить сталь, владельцы денег проигрывают воинам и отдают сокровища под угрозой меча. А меч сдается, если нет достаточной еды. Круг замыкается, обращаясь против самого себя, путая тех, кто верит, что можно отыскать единственно правильный ответ – и намекая на то, что миром правит страх. Страх голода и жажды, нищеты и слабости, страх поражения. Страх потерять, что имеешь, или не получить желаемого. Тот самый страх, который сверху донизу пронзает пирамиду общества, доводит до исступления и заставляет врать. А когда начинаешь врать, приходит страх наказания. Страх всегда рядом. Неужели он правит миром? В большой гостиной царил полумрак. Нет, хозяину не приходилось экономить на электричестве, просто накатила меланхолия, и оказалось достаточно света уличных фонарей, окон соседних домов и рекламы, огней ночного города, и не хотелось больше. Хозяин, невысокий худощавый мужчина, 50 примерно лет, сидел в очень мягком кресле, вытянув руки на подлокотниках, и напряженно, не отрываясь и не шевелясь, смотрел на мерцающую напротив окна рекламу. «Создай свой личный энергетик, полезный на генетическом уровне, полезный только тебе, предназначенный только для тебя». Кондоминиум был высок, и двумя этажами выше рекламы уже не видно. Там начиналась экологически чистая, свободная от агрессивного маркетинга зона, но такая же квартира двумя этажами выше стоила на 35% дороже, и мужчина не мог ее себе позволить. «Лунный тур от Vacuum Incorporated. Неделя, которая покажется жизнью. Оторвитесь от земли!» Мир улыбался, завлекал, предлагал купить. Можно в кредит. Мир манил неизведанным, невиданным, непопробованным. Мир обещал, но его яркий взгляд оставался безжизненным. Абсолютно пустым и абсолютно безжизненным. Потому что миру на тебя плевать, даже когда ты платишь. А если твоя кредитная история рушится, миру становится плевать вдвойне. «Мне нужна эта работа», — тихо сказал мужчина. Мир промолчал, но реклама, кажется, стала ярче, завлекательней. Реклама точно знала, как можно потратить деньги. «Я не могу потерять работу». Нужно оплачивать квартиру, платить жене алименты, платить за колледж младшего сына и иногда подбрасывать денег старшему. И все это возможно лишь пока он работает. А работает он до тех пор, пока проходит строжайшую медкомиссию, потому что от его работы зависят жизни людей. Врачи ни за что не пропустят его с развившейся феохромоцитомой. Это противопоказание. Его не выгонят из космического флота, но переведут на другую должность, предложат перекладывать бумажки и всучат соответствующую зарплату клерка. А младшему учиться еще 2 года. Он обязан продержаться на своей высокооплачиваемой должности. Послышался короткий перезвон, и на смартплекс прилетело автоматически сгенерированное напоминание. В 16:00 прибыть для прохождения предполетной медкомиссии. В 16 часов. Мужчина улыбнулся, медленно выбрался из кресла, прошел вдоль окна, мельком взглянув на появившуюся на рекламном экране надпись «Клиника генетического планирования доктора Брэдли, идеальным родителям идеальных детей», и подошел к столу, на котором были выставлены 4 прозрачных пузырька с разноцветными таблетками. Этикетки на пузырьках отсутствовали, поскольку мужчина приобрел лекарство нелегально, без рецепта, но и запрещенные препараты в пузырьках отсутствовали. Разноцветные таблетки были лекарствами, которые спрячут от проверяющих докторов проклятую феохромоцитому. Он снова соврет.